Глава 39. Яна твердо решила, что ей нужны доказательства. Нечто такое, что можно предъявить не только Крису и Руби, но и полиции. Веские доказательства того, что в лесу обитает нечто живое. Такие улики, которые не исчезнут подобно веревке, то, что невозможно истолковать двояко, вроде этих грязных следов на машине. Девушке нужна хорошая фотография. Яна поняла, что ее даже не удивило исчезновение веревки. Кто-то играл с ней, словно кошка с мышкой, посмеивался над ней. Они пытались выставить все так, будто она сходит с ума, но Яна знала, что это совсем не так. Она все еще была уверена, что Крис в ту ночь что-то видел, но не захотел признаваться. И Руби что-то видела, но потом изменила свои показания. В понедельник подруга написала: «Извини за то, что уехала от тебя, чувствую себя дурой. Это была какая-то ерунда, наверное, просто ветер. Целую». «Нет, никакой это не ветер», — подумала Яна. Она видела неподдельный испуг подруги. Руби сбежала именно из-за страха перед неизвестным. Но Яна ей докажет, она сделает фотографию. Теперь у нее появился план. Крис и Камила говорят, что неизвестные приходят в поисках пищи. Поэтому Яна решила приманить их едой, а потом сфотографировать. Но чем они питаются, она не знала. Они хищники, травоядные или всеядные. Надо что-то придумать, исходя из имеющегося дома набора продуктов. Если они не клюнут на приманку, она купит что-нибудь другое. Какое-то время Яна думала, что неизвестные охотятся на Тиндера, но потом отбросила эти мысли. Если их целью была собака, она бы уже попалась. У них имелось уйма возможностей. В воскресенье вечером Яна и Тиндер ничего не слышали. Если они и приходили в сад, то вели себя очень незаметно. А вот прошлой ночью, когда она смотрела фильм, за окном гостиной раздался шум. Тиндер сразу спрыгнул с дивана. Верный признак того, что там кто-то есть. Но к тому моменту, когда девушка открыла дверь, они уже скрылись. Яна планировала остаться на ночь внизу, чтобы успеть сделать фотографию. В 7 часов она выпустила Тиндера на прогулку. В саду по-прежнему тихо. Пес быстро сделал свои дела и вернулся. Потом Яна взяла еду и надела куртку. Девушка не стала включать датчик движения, поскольку это может их отпугнуть. Яна прихватила фонарь и вышла на улицу, убедившись, что Тиндер остался внутри. Начала раскладывать еду на веранде прямо под окном гостиной. Она постоянно прислушивалась, но ничего подозрительного не слышала. Девушка вернулась в дом, выключила свет, отодвинула шторы и легла на диван, с которого снаружи ее не будет видно. Рядом положила телефон с включенной камерой. К счастью, эта ночь выдалась с хорошей погодой, поэтому их ничего не спугнет, а дождь или ветер не испортят качество фотографии. Она неподвижно лежала, накрывшись одеялом, и постоянно прислушивалась. Время шло. 8:30, 9, 9:30. Тиндер мирно дремал в ногах. Прошел еще час, но снаружи не доносилось ни единого звука. Яна расстроилась. Надо было спросить Руби, во сколько она их услышала. Обычно они приходили раньше. Возможно, они как-то прознали о ловушке? Раньше Яна никогда не раскидывала еду вокруг дома и ни разу не оставляла шторы открытыми. Неужели они настолько умны, что смогли распознать ее намерения? От этой мысли по спине пробежал холодок. Девушка поплотнее завернулась в одеяло. К полуночи девушка изо всех сил боролась со сном. Она не хотела вставать и варить кофе, поскольку они могут быть там и наблюдать. Неизвестные всегда сбегали, если замечали, что их присутствие раскрыто. Яна повернулась на бок, стараясь не заснуть. К часу ночи сну удалось победить. Девушку разбудил шум снаружи, и она с волнением начала искать телефон. Яна медленно высунула телефон из-под одеяла, стараясь держаться вне поля зрения, и медленно подняла его над спинкой дивана, чтобы сделать снимок. Одновременно с этим она немного привстала, ведь нельзя упустить этот шанс. Тиндер внезапно проснулся, спрыгнул с дивана и залаял. Яна сделала снимок, но уже поняла, что безнадежно опоздала. На фотографии получилось только отражение вспышки в оконном стекле. Завтра девушка попробует снова, но сначала надо будет отключить вспышку и запереть Тиндера в спальне.